Есть все то, что все мы жизнью называем. Каждая роль обязана ура сыграть. Мы стремимся, мечем, устаем, страдаем, но мечтаем, ввысь поднявшись, полетать. Каждый в радость хочет жить раскучеряво, чтобы в пляс пускались тело и душа. И считает, что на то имеет право, подфартит, так будет горе, не беда. Композитор Бог ноктюрн любви играет, нам судьбы своей до срока не узнать. С нею вновь и вновь в орлянку мы играем, только боли сердца что-то не унять. Путь как карточный расклад, а жизнь как песня. Замолить грехи да душу б не продать, что когда-нибудь в оркестре поднебесья нам позволили хоть бубен подержать. Снова ветер листья по двору гоняет, жизнь дай руку и станцуем не в попад. Снова девочка о счастье все мечтает, наблюдая предрассветный звездопад. Мы с утра с тобой сердец раскроем шторы, и девчонкам всем подряд дарят цветы. Там закружим вальс, где ангелы и топеры нам его исполнят скромно для души. Композитор Бог ноктюрн любви играет, нам судьбы своей до срока не узнать. С нею вновь и вновь в орлянку мы играем, только боли в сердце что-то не унять. Путь как карточный расклад, а жизнь как песня. Замолить грехи да душу б не продать, чтоб когда-нибудь в оркестре поднебесья нам позволили хоть бубен подержать. Расклад, а жизнь как песня. Замолить грехи да душу б не продать, чтоб когда-нибудь в оркестре поднебесья нам позволили хоть бубен подержать. Чтоб когда-нибудь в оркестре поднебесья нам позволили хоть бубен подержать.